Король обратился к рыцарям своего королевского совета. «Я собрал вас для того, чтобы решить, виновен или невиновен Дон Гонсало де Гусман. Дон Мануэль Ортега обвиняет его в государственной измене». По залу прошел ропот, хотя все уж давно определились, чью сторону занять в этой ситуации. Большинство рыцарей явно склонялось на сторону дона Мануэля Ортега. Это было неслыханно, чтобы христианский воин отпустил пленных мавров без выкупа, взяв с них только клятву никогда больше не ступать с оружием в руках на землю Кастилии. И все рыцари считали, что клятва мавра, данная христианину, — пустые слова, и для мавра будет большой честью, если он эту клятву нарушит. Было всего лишь несколько членов совета, поддерживающих дона Гонсало де Гусмана. Это были немолодые уже, умудренные опытом рыцари, мнение которых не имело большого влияния на королевский совет. Они-то понимали, что дон Гонсало де Гусман поступил рассудительно и отчаянно смело. Они были уверены, что мавританский мир, поклявшись, никогда не нарушит своего слова. А для королевства самое главное — это покой и мир. И союз или клятва с мавританскими эмирами вели не к войне, а к миру. А еще приверженцы дона Гонсало де Гусмана удивлялись, откуда в этом молодом человеке такой дар предвидения, такая мудрость, не свойственна его летам. Но кто же будет слушать старых рыцарей? Ведь молодежь рвется в бой, страстно ненавидит мавров, страстно желает их крови. А в это время Гонсало де Гусман нервно расхаживал по небольшому помещению, примыкающему к тронному залу. Он жадно ловил каждое слово короля, вслушивался в выкрики, в возгласы, недовольно морщился, чувствуя, что чаша весов склоняется не в его сторону. Он то и дело посматривал на купол, из окон которого прозрачными снопами лился свет. Гонсало де Гусману хотелось распахнуть резную дверь, вбежать в тронный зал, упасть к ногам короля и громко выкрикнуть: «Да поймите же вы все, я не виновен. Я делал все на благо короля и нашего отечества». Но он понимал, что такой поступок недостоин отважного рыцаря. Поэтому, сжав кулаки, он стоял посреди помещения и слушал отрывистые крики, доносящиеся из тронного зала. «Виновен! Виновен!» — ревел барон Брандергас, громко брецая мечом о мраморные плиты пола. «Нет, он не виновен!» — восклицал чей-то юношеский пронзительный голос. «Виновен! Его надо казнить, казнить, казнить, изгнать и лишить всего!» «Нет, дон Гонсало поступил честно, как настоящий рыцарь!» «Нет, рыцарь не может нарушать законы королевства. Он не должен ставить себя так высоко!» — слышался дребезжащий голос графа Арсана. Всех этих людей дон Гонсало де Гусман хорошо знал. Со многими он из них участвовал в боевых походах против мавров. Это были люди отчаянные, смелые. «Но неужели же вы не понимаете, что я не виновен, что я действовал во благо всех нас?» — шептали бескровные губы дон Гонсало. А в зале роптали, гневно выкрикивали, топали ногами, прицали оружие. Дон Гонсало не мог видеть, как спокойно взирает на все эти споры король Кастилии, Леон и Астурии Педро. Казалось, если бы не его величество, принцы и принцессы, то приверженцы дона Мануэля Ортега и дона Гонсало де Гусмана бросятся друг на друга, и начнется жестокая сеча. Присутствие короля сдерживало благородных рыцарей от пролития крови. Казалось, еще немного, еще несколько мгновений, и благородные рыцари начнут оскорблять друг друга, и на пол полетят перчатки. «О, Боже!» — — воскликнул Гонсало де Гусман, крепко сжимая виски ладонями. — Почему у них у всех помутился разум? Просвети их, Господи, и наставь на путь истины. Скрипнула боковая дверь, и в помещение вошла Камилла, племянница конфидента короля, возлюбленная дона Гонсало де Гусмана. Рыцарь почувствовал на себе ее взгляд и обернулся. Камилла, застыв у двери, медлила, не решаясь первой сделать шаг. Гонсало понимал, как тяжело девушке броситься к нему, ведь многие считают его изменником короля. Это самый страшный грех для рыцаря. Предательство — это самый ужасный порок, так с детства внушал отец Гонсало. Первым навстречу своей возлюбленной сделал шаг дон Гонсало. Но был он нерешительным, даже робким. Шелковый плащ его всколыхнулся и тут же опал. Влюбленных разделяло всего лишь несколько шагов. Но, Боже, какими тяжелыми были эти шаги! Ведь Гонсало де Гусман не знал, что скажет Камилла. Возможно, она бросит ему упрек и тем ранит в самое сердце. Голубые глаза Гонсало де Гусмана были напряжены. Он всматривался в лицо своей возлюбленной, но оно было непроницаемым, и только голубоватая жилка слегка вздрагивала на шее. И вдруг на губах девушки появилась сначала робкая, потом приветливая улыбка. Казалось, что эта прекрасная роза распускает свои бархатистые лепестки. И дон Гонсало понял, его любят по-прежнему. Камилла осталась верна ему. Куда-то исчезли гул голосов, выкрики, брецание оружия, словно бы все провалились под землю или вознеслись к небу. Влюбленные существовали в каком-то странном пространстве. Казалось, они парят между небом и землей, готовые вот-вот рухнуть, либо вознестись к слепящему солнцу, лившему свои жаркие лучи сквозь купол. Как белая птица сорвалась с места Камилла и бросилась к возлюбленному. Дон Гонсало де Гусман крепко прижал ее к груди и, сжав руками голову девушки, отвел ее немного в сторону, пытаясь взглянуть ей прямо в душу сквозь лучезарные глаза. Пальцы влюбленных переплелись, испуганными птицами забились сердца, и мужчина и девушка прильнули друг к другу. «Я люблю тебя», — жарко шептал дон Гонсало. На губах Камиллы блуждала благодарная улыбка. Ее светлые волосы рассыпались по точенным плечам. «Тебе не стоило приходить», — прошептал дон Гонсало. «Я уйду». Камилла слегка отстранилась от него, но тут же дон Гонсало вновь прижал девушку к себе. «Я тебя никуда не отпущу». «Тебя так долго не было», — взмолилась Камилла. Дон Гонсало хотел было сказать, что это ее дядя. Дон Гуан не велел пускать его в дом, но промолчал. Он знал, что есть только два человека в мире, которых любит Камилла. Это он сам, ее дядя, и причинять девушке боль он не хотел. «Но все равно, я ждала бы тебя вечно», — проговорила Камилла. «И ты ведь тоже говорил мне эти слова, которых я не говорила. Вся моя жизнь, Гонсало, в данном тебе обещании. Но кто мог предвидеть, что такое случится с тобой?» «Почему, Камилла? Подожди. Почему мои военные дела, мои рыцарские подвиги должны вызывать у тебя слезы?» Он сжал ладонями виски девушки и заглянул ей в глаза. «Ведь ты первая должна была встретить меня с песнями. Я же победил мавров. Чем я заслужил твою скорбь?» «Скорбь?» — переспросила Камилла. «В самом деле я плачу». Она провела ладонью по глазам и с удивлением смотрела на капельки слез. «Никогда, никогда, Камилла, не говори так», — произнес дон Гонсало де Гусман. «Иначе я могу разлюбить тебя. Ты не должна скорбеть, ведь я пришел к тебе. Хотя дорога оказалась далекой и тяжелой, и ты не должна жалеть меня. Я сам ничего не могу с собой поделать. Я не люблю рабские души, а ты, Камилла, тверда, ведь ты хочешь моей любви». Камила горячо прильнула к своему возлюбленному и, избегая смотреть ему в глаза, зашептала, уткнувшись в шелк его плаща. «Слушай, Дон Гонсало, и на всю жизнь запомни слова твоей, Камилы. Да, твоей, и только твоей. Мое сердце никогда не забьется для другого». «О чем ты говоришь?» — воскликнул Дон Гонсало де Гусман. «О чем ты говоришь, Камила?» Но та приложила ладонь к его горячим губам и продолжала шептать. «Гонсало, ты солнце, ты воздух, только тобой я буду дышать до последнего часа. Но ты не знаешь, у каждого человека своя судьба, и пусть случится предначертанный Богом. Не сопротивляйся, Гонсало, и не думай обо мне, если вдруг обстоятельства сложатся так, что мы должны будем расстаться». «Что ты, Камила, мы всегда будем вместе? Ты говоришь так, Гонсало, будто сейчас не идет королевский суд, будто бы не решается твоя судьба. Сегодняшний день — это не вчерашний, это не прошлые наши встречи, когда небо было безоблачным, и сердца наши бились ровно. Нет». Дон Гонсало де Гусман словно очнулся. До него донесся шум из закрытых дверей тронного зала, но он все еще продолжал говорить. «Я буду думать только о тебе, Камила. Только о тебе и ни о ком другом. Давай сейчас дадим друг другу клятву в верности. Я клянусь». Камила вновь остановила своего возлюбленного. «Вот видишь, и ты поверил в то, что наше счастье не может быть вечным, что небо заволокли тучи и солнце скрылось за ними. Наша любовь омрачена. Прими мою клятву, но сам не клянись мне, я верю тебе. И если угодно будет Богу, то я и ты будем счастливы, клянусь самым святым. Будешь ты моим мужем или нет, никогда рука другого не коснется меня. Сердце не забьется для другого, мысль не остановится на другом. И до конца жизни только тебя, Гонсало, только тебя будут видеть мои глаза. Ты же свободен во всем, ничто не изменит моей клятвы». «Хорошо», — тяжело вздохнул Дон Гонсало де Гусман. «Я клясться не буду, потому что и так верю, что буду вечно с тобой. Клянется только тот, кто не уверен в самом себе. Свою Камилу я никому не отдам. Пусть никогда не плачут эти глаза». И Дон Гонсало губами снял жемчужинки слез с длинных ресниц своей возлюбленной. «Хорошо, хорошо», — шептала Камила. «Больше ты не услышишь моего плача, больше ты не увидишь моих слез. Но если ты боишься, что я не уверена в своей любви, потому что клялась, то знай, никто никогда не любил тебя больше и сильнее, чем я». Они жадно целовали друг друга, как будто виделись в последний раз. Да и кто из них мог знать? Может быть, это свидание в самом деле последнее, и больше встреч не будет. Больше никогда их губы не сольются в долгом поцелуе. «Я буду любить тебя, Камилла, даже если на меня обрушится беда». «О какой беде ты говоришь, Дон Гонсало?» — испуганно воскликнула девушка, глядя в глаза своему любимому. «Послушай», — Дон Гонсало отстранился от своей любимой, и тут же она услышала, как возбужденно гудят голоса за дверями тронного зала. Выкрики сливались в гул, но было понятно, что рыцари настроены враждебно по отношению к молодому де Гусману. Камила вздрогнула. «По-моему, никакой опасности нет». «Неужели ты ничего не слышишь?» — переспросил Дон Гонсало. «Это какой-то непонятный шум. Они говорят обо мне, Камила». «Ну и что? Пусть говорят что угодно, пусть обвиняют тебя во всех смертных грехах, но я-то знаю, что ты невиновен». И Камила приложила руку к сердцу. «Оно мне подсказывает, что Дон Гонсало невиновен». «Но ведь ты, Камила, даже не знаешь, что я сотворил и в чем меня обвиняют». «Нет, я знаю. Но ты еще сам не сказал ничего. Если ты скажешь, что ничего не сделал, то я поверю тебе». «Я сделал», — Камила напряглась. «Что ты сделал?» — еле слышно спросила она. «Я даровал человеку жизнь, даже не одному, а пяти». «Даровал жизнь? И за это тебя собираются судить? Да. Они считают, что Мавр — это не человек, а ведь Бог всем даровал жизнь. Ты уверен, что ты поступил правильно, Дон Гонсало? Неужели ты сомневаешься во мне? Если ты так сделал, значит, ты считал, что прав. Значит, так оно и должно было быть. Я никогда не сомневалась в тебе и не считала тебя предателем. Но ведь другие говорят, что я изменник. Говорят, что я нарушил законы короля. Законы стареют, Гонсало. И кому-то же нужно их менять. Расскажи мне, как это было, и я тогда не только сердцем, но и разумом пойму, что ты был прав. Дон Гонсало де Гусман отошел от своей любимой и, поправив плащ, заговорил. Я ехал к тебе. Дорога летела под копытами моего коня. Я ничего не замечал вокруг. Я думал только о тебе. Передо мной было твое счастливое лицо, Камил. Девушка задумчиво слушала, полуприкрыв глаза. А потом, Камила, было сражение. Улыбка исчезла с уст девушки. Страх вновь возвратился к ней. Запоздал и страх за любимого. Зато на лице Дона Гонсало появилась радостная улыбка. «Камилла, было сражение, и я бросился в него, думая только о тебе и совершенно не думая об опасности. Одно твое имя направляло мой меч, разящий врагов. Я взмахивал им, и враги падали с своих коней. Это не моя рука, не моя злоба направляла мой меч, а твоя любовь. Я видел только твое лицо». Я даже не помню, скольких я сразил, и словно очнулся, когда сражение уже окончилось, и эмиры были пленены, селение спасено. Камила бросилась к Дону Гонсало, их уста слились в жарком поцелуе. А потом я подумал, вспомнив твое лицо, почему льется кровь, почему мы убиваем друг друга, ведь живем мы на одной земле. Камила удивленно посмотрела на молодого де Гусмана. «Все правильно. Мы христиане, а не мавры, так было испокон веков. Но ты же понимаешь, Камила, что я хотел сказать этим. Наверное, и ты в душе чувствуешь то же самое». Камила задумалась, потупив взор. «Да, но мы всегда воевали друг с другом. И ни тебе, ни мне, ни менять этот обычай. Да, воевали». — ответствовал Дон Гонсало. — Но нельзя же воевать вечно. — Вечно? — переспросила Камила. — Может быть, лучше жить в мире и любить друг друга? — Любить? — повторила Камила. — Да, так же, как я люблю тебя. И как ты любишь меня. Тут гул голосов стал таким громким, что невозможно было уже не обратить на него внимания. Камила испуганно осмотрелась по сторонам, словно ища защиты. Дон Гонсало де Гусман обнял ее и прошептал. «Все будет хорошо, Камила. Все будет хорошо, любимая. Наш король мудр».